Глубокое, полное ожидание тишина опустилась на Эшфордский луг. На расстоянии 80 ярдов серый жеребец Аэриона в нетерпении рыл копытом мокрую землю. Гром по сравнению с ним казался спокойным. Он был постарше, побывал в полусотне битв и знал, что от него требуется. Эк подал Дунку щит. «Да прибудут с вами боги, Сьер!» Вяз и падающая звезда придали Дунку отваги. Он продел левую руку в крепление и стиснул пальцы. «Дуб и железо, храните меня от смерти и адового огня». Железный Пейт подал копье, но Эк настоял на том, чтобы самому вложить его в руку Дунка. Остальные защитники тоже вооружились копьями и растянулись в длинную линию. Принц Бейлор стал справа от Дунка. Сьер Лионель слева. Но Дунк в свою узкую глазную щель мог видеть только то, что перед ним. Исчез и павильон, и простой народ, толпящийся за изгородью. Осталось только грязное поле, бледный туман, город с замком на севере, да Аэрион на сером коне, с языками пламени на шлеме и драконом на щите. Вот оруженосец подал принцу боевое копье длиной 8 фунтов и черное, как ночь. «Он пронзит им мое сердце, если сможет». Протрубил рог. Все пришло в движение, только Дунк на миг замер, как муха в янтаре. Панический страх прошил его насквозь. «Я все забыл. Сейчас я опозорюсь и проиграю бой». Его спас гром. Большой бурый жеребец знал, что нужно делать, даже если его всадник этого не знал. Гром пустился вперед медленной рысью. Дунк, вспомнив уроки старика, тронул коня шпорами. Взял копье наперевес и прикрыл щитом левую часть тела. Щит он держал под углом, чтобы отражать удары. «Дуб и железо, храните меня от смерти и адова огня». Шум толпы стал глухим, как далекий прибой. Гром перешел в галоп, и у Дунка лязгали зубы. Он стиснул коня ногами, слившись с ним воедино. «Я — это гром, а гром — это я. Мы одно существо. Мы едины». Воздух внутри шлема успел уже так нагреться, что стало трудно дышать. Будь это турнир, противник приближался бы слева, и Дунку полагалось направить копье поперек шеи грома. Под таким углом оно, наверное, сломается от удара. Но нынче игра шла не на жизнь, а насмерть. На поле не было барьеров, и кони неудержимо неслись навстречу друг другу. Вороной принца Бейлора шел куда быстрее грома, и Дунк увидел в свою щель, как принц вынесся вперед. Других он скорее чувствовал, чем видел. Это ничего. Главное сейчас – Аэрион. Дунк видел, как приближается дракон. Комья грязи летели из-под копыт его скакуна, и ноздри серого раздувались. Черное копье все еще смотрело вверх. Рыцарь, который держит копье отвесно и опускает его в самый последний миг, рискует направить его слишком низко, говорил Дунку старик. Сам Дунк нацелился острием принцу в грудь. «Мое копье – часть моей руки», – говорил он себе. «Это мой палец, деревянный палец. Все, что мне нужно, это коснуться врага своим длинным деревянным пальцем». Он старался не смотреть на острие черного копья Аэриона, которое с каждым шагом делалось все больше. «Смотри только на дракона», — твердил он себе. «Вот он, дракон на щите, красные крылья и золотое пламя». «Нет, не туда. Смотри в место, куда хочешь ударить», — напомнил себе Дунк. Но его копье уже отклонилось от цели. Дунк попытался поправить его, но опоздал. Острие ударило в щит Аэриона меж двух драконьих голов, попав в язык нарисованного пламени. Раздался глухой треск. Гром содрогнулся от столкновения. И в следующий миг что-то со страшной силой двинуло Дунка в бок. Кони столкнулись, лязгнув броней, и копье вылетело из рук Дунка. Он промчался мимо врага, цепляясь за седло в отчаянном усилии удержаться. Гром поскользнулся в грязи, и его задние ноги поехали куда-то. Они скользили, крутились, и наконец жеребец хлопнулся крупом наземь. «Вставай!» — взревел Дунк, вонзив в него шпоры. «Вставай, гром!» И старый боевой конь каким-то образом снова утвердился на ногах. Дунк чувствовал острую боль под ребром и левую руку тянуло вниз. Копье Аэриона пробило и дуб, и шерсть, и сталь. Из бока торчал 3-фунтовый обломок ясеневого древка. Дунк ухватил его правой рукой чуть выше наконечника, стиснул зубы и дернул его, что есть мочи. Сквозь кольца кольчуги хлынула кровь, окрасив камзол. Мир завертелся колесом, и Дунк чуть не упал. Сквозь дымку боли он слышал голоса, зовущие его по имени. От красивого щита не было больше никакого толку. Дунк отбросил прочь и вяз, и падающую звезду, и сломанное копье. Он вытащил меч, но боль не давала размахнуться как следует. Развернув грома кругом, он попытался разглядеть, что происходит на поле. Сьер Хамфри Хардинг, как видно раненый, вцепился в шею коня. Другой Сьер Хамфри лежал неподвижно в кровавой грязи, и сломанное копье торчало у него из паха. Принц Бейлор промчался мимо, все еще с копьем, и вышиб одного королевского рыцаря из седла. Другого белого рыцаря и Маякара спешили еще раньше. Третий бился на мечах со Сьером Робином. Но где же Аэрион? Топот копыт позади заставил Дунка резко повернуть голову. Гром взвился на дыбы и беспомощно забил копытами, когда серый жеребец Аэриона врезался в него на полном скаку. На этот раз усидеть было невозможно. Меч выпал из руки Дунка, и земля устремилась ему навстречу. Он грохнулся так, что кости задребезжали. И его прошила боль, такая сильная, что он заплакал. Он мог только лежать и больше ничего. Во рту стало солоно от крови. Дунк Чурбан вздумал податься в рыцари. Он знал, что должен встать, иначе ему конец. Со стонами Дунк приподнялся на четвереньки. Ни дышать, ни видеть он не мог. Глазную щель залепило грязью. Вслепую поднявшись на ноги, он соскреб грязь пальцами в кольчужной перчатке. Он увидел летящего на него дракона и булаву на цепи, а после его голова разбилась на кусочки. Он открыл глаза и понял, что снова лежит, растянувшись на спине. Вся грязь со шлема осыпалась, но теперь один глаз залепило кровью. Вверху не было ничего, кроме серого неба. Лицо соднило, и сырой металл холодил щеки и виски. Он разбил мне голову, и я умираю. А еще хуже того, что вместе со мной погибнут Раймон, принц Бейлор и остальные. Я подвел их. Я никакой не боец. Я даже не межевой рыцарь. Я ничто. Он вспомнил похвальбу принца Дейрона. Никто, мол, не может валяться без чувств в грязи так, как я. Видел бы он Дунка Чурбана. Стыд был еще хуже боли. Над Дунком навис дракон, с 3 головами и крыльями, яркими как огонь, желто-красно-оранжевыми. Дракон смеялся. «Жив еще, межевой рыцарь?» – спрашивал он. «Проси пощады и признай свою вину. Тогда я, быть может, ограничусь рукой и ногой. Да, еще зубы. Но что такое зубы? Такой, как ты, годами может жить на гороховой похлебке. Не хочешь? Тогда отведай вот этого!» Утыканный шипами шар взвился в небо и обрушился на голову Дунка, как упавшая звезда. Но Дунк откатился в сторону. Он не знал, откуда у него взялись силы, но откуда-то взялись. Он подкатился под ноги Аэриону, обхватил одетый в сталь рукой ляжки принца, повалил его в грязь и навалился сверху. «Пусть-ка помашет теперь своей проклятой булавой!» Принц попытался двинуть Дунка по голове краем своего щита, но шлем выдержал удар. Аэрион был силен, но Дунк был сильнее, выше и тяжелее. Он ухватился за щит обеими руками и крутанул так, что крепления порвались. Тогда Дунк стал долбить принца щитом по шлему снова и снова. Эмалевое пламя разлетелось вдребезги. Щит был толще, чем у Дунка. Крепкий Дунк, окованный железом. Принц уже лишился своих огненных языков, а Дунк еще только вошел во вкус. Аэрион выпустил ставшую бесполезной булаву и схватился за кинжал на бедре. Он вынул его из ножен, Но Дунк стукнул принца щитом по руке, и кинжал выпал в грязь. Принц мог бы победить Сьерра Дункана Высокого, но не Дунка из Блошиной Ямы. Старый рыцарь обучил Дунка приемам конного боя и фехтованию. Но драться так, как теперь, Дунк научился еще раньше, в темных переулках у городских виноделин. Он продолжал бить щитом и сшиб забрало со шлема Аэриона. Забрало – самое слабое место, как верно сказал Железный Пейт. Принц почти уже не боролся, и его лиловые глаза были полны ужаса. Дунк испытал внезапное искушение схватить один глаз и сжать его, как виноградину, между двумя стальными пальцами. Но это было бы не по-рыцарски. «Сдавайся!» – заорал он. «Сдаюсь», – прошептал дракон, едва шевеля бледными губами. Дунк заморгал, не сразу поверив своим ушам. «Стало быть, все?» Он повертел головой из стороны в сторону, все еще плохо видя из-за удара, повредившего левую сторону его лица. Принц Мейкар с булавой пытался пробиться к сыну. Бейлор, сломя копье, сдерживал его. Дунк, шатаясь, поднялся на ноги и потянул за собой принца Аэриона. Оборвал застежки своего шлема и отбросил его прочь. На него тут же хлынули картины и звуки. Рычание, ругань, крики толпы. Один конь визжал, другой скакал по полю без седока. Повсюду сталь лязгала о сталь. Раймун с кузеном, оба пешие, вовсю рубились перед павильоном. Оба щитов с яблоком, красным и зеленым, летели щепки. Один из королевских рыцарей уносил с поля своего раненого собрата. Они были похожи, как близнецы, в своих белых доспехах и белых плащах. Третий белый рыцарь упал. И смеющийся вихрь примкнул к Бейлору против принца Маекара. Булава, топор и меч лязгали о щиты и шлемы попеременно. Маекар получил 3 удара на один свой, и Дунк видел, что он скоро выдохнется. Надо положить этому конец, пока еще кого-нибудь не убили. Аэрион внезапно нагнулся за своей булавой, но Дунк легнул его, повалил ничком наземь, а после ухватил за ногу и поволок через поле. Доехав таким манером до павильона, где сидел лорд Эшворд, огненный принц стал черен, как чушка. Дунк поставил его на ноги и встряхнул, закидывая грязью лорда Эшворда и королеву турнира. «Скажи ему». Эрион, яркое пламя, выплюнул грязь и траву изо рта. «Я отказываюсь от своего обвинения»,